То незапамятное лето, когда я и мой дружок Ляга были отвратительными, прыщавыми подростками, наши щекотные, едва пробившиеся страсти представлялись нам разнузданными и развратными. Но как целомудренны и дики мы были внутри. Бережки, куда нас ссылали каждое лето, были просто стариковскими выселками. Ляга жил у бабушки, а я был сиротой, и двоюродная тетка почти за даром сплавляла меня к хозяйке Филидоровне, Помидоровне, как звал ее остроумный Ляга. «Эй, бледный лис, хочешь увидеть русалку?» Ухмыляясь, предложил мне Ляга. «Утопленницу, что ли? Живую, с сиськами! Приходи ровно в 6 на запруду! Охренеешь!» Маленький толстенький Ляга уже тогда фантазировал с размахом молодого Гоголя. «Залезай выше, будет лучше видно!» Ляга, покраснев от усилия, лежал на крепком суку прибрежной ветлы, пытаясь подтянуться. Я сухопарый и быстрый, как белка, устроился в корявой развилке ствола. Река оказалась внизу, под нами. «Смотри! Плывет!» Под нами протекала быстрая полноводная варяжка. Стремительное течение заворачивалось в буруны, и лишь у берегов вода текла лениво, цепляясь за осоку и камыши. Цвет воды был как темное стекло. Обычное дело для торфяных равнинных рек, вытекающих из ледниковых болот. Вдоль стремнины на спине, раскинув руки, плыла девушка, скорее девочка. Вода сама несла ее мимо нашего дерева. Размокшие русые волосы, очень длинные, совсем русалочьи, плыли впереди нее, сплетаясь с волной. С жадностью троглодита я смотрел на ее робкие, едва взошедшие груди, округло омываемые темной волной, на юный запавший живот с пушком внизу. Проплывая под ветлой, она словно распахнулась, играя с рекой. В этот миг я почти умер. Я задохнулся от ужаса. С новым пробудившимся во мне зрением я разглядел тайну и совершил страшное открытие. Эта девушка, похожая сверху на серебристый ивовый лист, и ее бездонная, как небо, красота не нужна в мире. Ее нагое, безгрешно раскрытое тело источник адских мук. Тогда я, конечно, не мог сформулировать и сотой доли своих чувств, но роковое видение, полыхнув молнией, в куски размолотило небо моего отрочества, и на меня обрушилась космическая тьма. Не помню, как я слез с дерева и, зажав голову ладонями, кинулся прочь. Я ненавидел Лягу. Он видел то, что было даровано мне. Мне одному.